Ее выражение лица с некоторой задержкой изменилось. Марта заметно побледнела от услышанного признания. Даже герметичный шлем с утемненным стеклом не смог скрыть этого. Она молча отвернулась и прекратила разговор. Алексей кожей под скафандром почувствовал жар на лице и руках. Где-то под пластиной что-то больно сдавило его собственную грудь так, что стало тяжело дышать. Он пытался сам себя успокоить, но выходило откровенно не очень. «Что, все, уелась, тоже мне?» Красотка лопоухая, возомнила себя вселенской дивой. Ну и где я не прав? Да и пошла ты, мартышка. Разговор был окончен. Автопилот тем временем рулил бронемашиной согласно маршруту неспешно и аккуратно. Впереди едущий робот-разведчик все так же вел более крупного собрата по заснеженному полю Мариборюм в сторону предположительного места падения обломков загадочного марсианского куба. Расчетное время прибытия попадало на позднее утро, а значит, как решил сам для себя Алексей, еще было время поспать несколько часов короткой северной марсианской ночи. Опасная схватка. Обнаружить остатки куба помог робот-разведчик. Снежный покров местами настолько скрывал их, что разобрать хоть что-то было крайне сложно. Четыреколесный робот обнаружил достаточно крупный осколок стенки куба. Его испещренный бороздами и линями покрой отражал и преломлял лучи утреннего солнца разноцветными переливами. Металл, а точнее его необычная структура, был поразительно хорош на вид. Он манил Алексея своей загадочностью и таинственностью. Кадры с разведробота показали наличие весьма необычной пластинчатой структуры внутри на уровне среза. «Я наружу», — выпалил Алексей, обращаясь к остальным, и тут же вскочил со своего места, отстегнув ремни. Три пары глаз впились в него, как в некое откровение. Алексей даже слегка растерялся. Приказа выйти наружу не было. Тут же осекла его Марта. Оба бойца хохотнули, глядя на растерянность Алексея. «Я не как солдат, а как ученый. Мне по делу. Образцы в любом случае кому-то надо будет срезать», — попытался он. «Сиди, робот все сделает. Образцы изучишь по приезду в Тейлфорд, если Томас позволит», — спокойно урезонила его Марта. «Я не согласен. Когда тебе нужно было выйти к могиле родителей, никто не препятствовал». Марта посмотрела на него и вздохнула. Алексей встал и замер, так почему-то и не решившись ослушаться. Что-то мимолетно изменилось в ее взгляде. Куда-то пропала та мягкость, которая присутствовала раньше, даже когда она на него сердилась. «Алекс, сядь, мы не знаем, что там вокруг. Дай время разведке изучить территорию, если не хочешь нарваться на сюрприз. Или ты думаешь, что марсиане вот так вот легко отдадут тебе образцы? Кладбищем тоже пугали и ничего, проехали как-то. Почему сейчас нет? Тут пустыня, ничего кроме снега и льда». Разведывательный аппарат тем временем объехал зону падения обломков и вернулся к наиболее крупному, чтоб найти подходящего размера или срезать кусок того, что торчало из грунта и привлекал всеобщее внимание. Снег из-за мороза был рыхлый и сыпучий. Робот легко разгреб его, добравшись к достаточно крупному цельному где-то 1,5 х 2 метра обломку. Резать ничего не пришлось. Он извлек кусок из-под снега, используя манипулятор и, взвалив на крышу, двинулся обратно. Из бронетранспортера за ним внимательно наблюдали. Внезапно сенсор робота уловил движение за спиной и просигналил об этом. Алексей как раз силился убедить всех, но более всего самого себя, что выйти наружу совершенно безопасно. Это выглядело бы смешно, но в тот момент им было не до смеха. «Это колеса», — выдала Марта, присмотревшись к двигающимся наперерез роботу маркером на экране. «С чего вдруг?» «По картинке совершенно неясно», — усомнился Алексей. «Посмотри на скорость движения. Бокоходы куда более медлительны». Дальше спорить Алексей не решился. Бойцы занялись извлечением лазерных винтовок из ниши в полу. Все изделия были проверены, пристрелены и готовы к использованию. Они достаточно быстро подключили кабели к сети питания и активировали нагрузку на концентратор. Реактор тут же отозвался прыжком в желтую зону. Алексей услышал характерный звук наполнения накопителя для выстрела. «Отсекатели на 5», — указал остальным Алексей, попутно настраивая свой излучатель. Эти модули на лазерных винтовках для бойцов были в диковинку. Ранее ручной лазер до Алексеевых улучшений был малоэффективным, потому что производил один мощный выстрел, сила которого к тому же частично поглощалась пургой и пылевым облаком, а потом уходил на долгую 5-минутную перезарядку. С появлением отсекателя появилась и возможность распределять энергию выстрела во времени, выдавая как бы ее высокочастотными порциями. Благодаря усовершенствованному реактору и новой схеме запитки от концентратора удалось свести и время перезарядки к 1 минуте. Но имелся и недостаток. Концентратор был крупным, в жесткой сцепке с реактором, и запитываться от него приходилось силовым кабелем. Поэтому, чтобы действовать эффективно, бойцам требовалось следить за ним и не допускать обрывов. Вдобавок кабель своей длиной в 50 метров ограничивал радиус действия десантников. Несмотря на все эти минусы и плюсы, главным достоинством лазера была несомненно его легкость в использовании и феноменальная точность. Опытным воинам не нужно было подпускать бокоходы на дистанцию в 20-30 метров, где и те могли вполне успешно ответить дуговым разрядом. Бить из лазера можно было сразу же, как только ярко-сине-фиолетовое пятно глаза вспыхивало в снежно-пылевом облаке. Десантники, услышав о новом значении отсекателя, немало удивились. На полигоне стрельбы производили на залпах длиной в 3 секунды, что выглядело приемлемо и более чем достаточно по мощности. Новое значение отсекателя ожидаемо породило некоторые сомнения. Уверен, посмотрели на Алексея бойцы. Да, 5 секунд лучше, чем 3. Это ж колеса, скорость и маневренность у них выше. 5-секундная длина выстрела даст больше шансов на попадание. Мощность выстрела упадет. Нет, тут же одернула его Марта. Нет, не упадет. Я форсанул реактор. Концентратор накопит и выдаст больше энергии. 10 минут на бой нам хватит. Ввалим им за твоих родителей, как следует. Зачем Алексей старался угодить Марте, он и сам не знал. Все происходило как-то само собой, на уровне рефлексов. О, вот это правильно. Одобрили его бойцы. Василек, командуй. Однако не успела Марта одобрить идею, как внезапно завопил сенсор задней полусферы башни Урвы, на которой кроме реактивного орудия крепилась также дозорная разведоптика. На экран высыпались предупредительные маркеры и пиктограммы с указанием направления и скорости новой опасности. На бронетранспортер надвигалась небольшая снежная буря. Плохо дело, ты мертвой сектор на 2 и 4 часа, на тебе бокоходы, мы с Сиджеком, на 8 и 10 часов, берем на себя колеса. Марта, закончив с приказами, еще раз глянула на Алексея и скомандовала: «Гони Урву навстречу разведчику. Надо во что бы то ни стало перехватить робота с артефактами, пока его не уничтожили колеса. На тебе морд-пушка. Работаешь по ситуации, как дальность выстрела позволит». Большая 8-колесная машина, будто сорвавшийся с цепи голодный пес, выбрасывая снежные комья и грунт, рванула в сторону поля разбросанных обломков марсианского летательного аппарата. Яркие желтые мерцающие росчерки осветили сумрачное место схватки, лизнув матовое пластинчатое покрытие вращающегося подобно моноколесу противника. Светящийся красным оплавленный след с каскадами искр знаменовал собой удачное мимолетное попадание луча на 5-секундном излете. Большая же часть его энергии ушла в грунт, пропоров камни и растопив снег, высвободив при этом облако жаркого, но быстро застывающего белого пара. Частичного попадания оказалось недостаточно, чтоб сразить колесо, но хватило, чтобы существенно замедлить его. Из раны тем временем повалил густой сизый дым. Бронетранспортер стремительно шел на сближение, чтоб перехватить робота-разведчика с артефактом на борту. Его башня с двумя стволами по бокам пришла в движение, выцеливая приближающиеся колеса. Те ускорились, оставив раненого бедолагу позади. На небольшом пригорке по пути движения они подпрыгнули и на высоте в несколько метров раскрылись, как парашюты, планируя и снижаясь. Они ловили движение разряженных воздушных масс и направляли свои тела на перехват небольшого 4-колесного робота, который пытался уйти под защиту машины побольше. Казалось, что шансов успеть у него нет, пока ярко-оранжевым светом не блеснул очередной луч, который, быстро мерцая, двинулся по снежной целине, мгновенно расплавляя ее белые массы и вызывая испарение с глухим шипением. Плотная белая пелена сокрыла марсиан на какое-то мгновение, пока мороз не сделал свое дело, притянув влагу обратно к земле. Высокочастотный мерцающий луч тем временем прочертил борозду до грунта и метнулся ввысь, полоснув один из колес парашютов. Яркий сноп искр разлетелся во все стороны, накрыв поляну горящими оплавленными микрочастицами. Парашют спикировал вниз, превращаясь в колесо. Скорость его заметно упала. Что-то внутри него оставляло сильный дымный след, как и у его собрата, отставшего где-то позади. Остальные трие тут же схлопнули свои паруса и камнем устремились к поверхности, насколько позволяла невысокая гравитация Марса. Спустя минуту от бронетранспортера отделился еще один быстро мерцающий луч, а затем еще. Все колеса попали под удар, заметно растратив свой изначальный пыл. Их движения теперь уже были куда более предсказуемые. Но и дымы затихли совсем, а раны затянулись. Первые два колеса весьма резко развернулись в некие подобия жуков-панцирников. По бокам в виде скруток из матовой темно-серой материи возникли конечности. Спереди появились некие подобия беспалых лап с трубками на конце. Они быстро направили их на главную угрозу для себя. Похожий на гром звук с яркими вспышками ознаменовался вылетом шаровых молний прямо по мчащейся наперерез восьмиколесной машине. Оба огненно-белых вибрирующих и искрящихся шара метнулись в ее сторону с упреждением. Растресканные на морозе остатки резинового покрытия выдержали удар, но весьма быстро пришли в окончательную негодность. Еще две твари также приготовились к атаке, выбирая позиции, чтоб не попасть под перекрестный огонь своих же. Вторая шаровая молния тем временем ударила прямо в кабину бронетранспортера. От контакта машину подбросила и едва не перевернула на бок. Бронезащиту с яркими всполохами искры вырвавшегося пламени выбросила наружу. Остатки кабины с треском и разноформенными черными обгоревшими обломками рассеяла по пути следования. Огонь тут же потух, превратившись в густой белесый дым. Если бы там сидели пилоты, то им пришел бы неминуемый конец. Сам бронетранспортер выполнил задуманное, спрятав робота разведки с ценным артефактом от прямой видимости со стороны противника. Расстояние сократилось достаточно, чтобы применить ответный удар основного калибра, пока было с чего стрелять. Башня провернулась на небольшой угол, выцепила первую и вторую цели и зарокотала. Вибрация от бронемашины взрыхлила снег вокруг, наполнив разряженный воздух белым плотным облаком. Яркие красные и оранжевые росчерки с шипением и искрами метнулись в сторону тварей. Адская машина, движимая энергией реактора, ни в чем себе не отказывая, накрывала пространство плотным и тяжелым урановым сплавом с магниевым воспламенителем. Дум-дум-дум, работала установка, извергая из себя килограммы смертоносной массы. Грунт вперемешку со снегом под колесами вздыбился, разметая на фрагменты все, что попадалось на пути. Первые две пластинчатые твари просто исчезли в разрывах снарядов. Оставшиеся попробовали сменить позицию, обернувшись обратно в колеса, однако дум-дум пушка была на шаг впереди. Вышибая пластины с толстой шкуры твари, она, не прекращая, молотила, разламывая все, что попадалось на пути. Последнюю тварь огненный росчерк магниевого снаряда поймал уже на излете при попытке скрыться за складкой местности. Еще три боеголовки улетели в светлеющее молоко сумеречного утреннего неба. Когда последний снаряд покинул ствол ленты, наступила кратковременная тишина. Механизмы внутри башни с характерным лязгом перещелкивали, подавая новую ленту уже разогретых в электромагнитном барабане до высокой температуры снарядов. Началось воспламенение магниевого окислителя в катушке со стремительным ростом давления. Башня достаточно быстро провернулась почти на 180 градусов, пока не нащупала очередную цель. Заработали внутренние механизмы. Ее раскаленные до красна стволы громоподобным рокотом накрыли ту самую снежную бурю, что надвигалось с тыла. Внезапно выскочившая из грунта пара полутораметровых огненных шаров в непосредственной близости попыталась переломить ситуацию. Мощный и ослепительно яркий дуговой разряд полоснул бронетранспортер прямо по кожуху реактора. Резиновое покрытие приняло удар, погасив частично его силу и разбросав ошметки задубевшего вещества во все стороны, но мгновенно оплавилось и задымило. За этим ударом искусственной молнии последовал еще один в то же самое место. Марсиане словно знали, куда надо бить, чтоб сразить машину окончательно. Крышку частично с кожухом реактора разрядом выгнуло и сорвало с креплений, отшвырнув в сторону. Яркие желтые лучи своими росчерками полоснули по шарам из амбразур десантного модуля, отвлекая внимание на себя. Ручные излучатели десантников внутри машины, казалось, совершенно не могли навредить огненно-белым вибрирующим шарам, которые будто живые, отталкиваясь от грунта рукотворными молниями, надвигались на бронетранспортер. Они впитали излучение лазеров, словно только этого и ждали. Башня пушки весьма вовремя переключилась на новые цели и сходу приговорила их. Магниевые снаряды с окислителем, шипя, искрясь во все стороны и оставляя позади росчерки следы плотного серого дыма, обрушились на первый полутораметровый ярко-белый шар. С резким хлопком он распался на многочисленные горящие и дымящиеся фрагменты, окатив пространство вокруг фонтаном искры разогретых кусочков конструкции, будто его и не было. Второй шар попытался переключиться на павших бокоходов, чтобы восстановить тех, кого можно было. Это оказалось его фатальной ошибкой. Пара пушек с характерным звуком «дум-дум-дум» обрушила свою мощь на него и разорвала на многочисленные дымящиеся и затухающие фрагменты. Весь запал непогоды с надвигающимися бокоходами после встречи с морпорудиями бронетранспортера внезапно быстро сдулся, оставив лишь на пути хода стихии перепаханную до рыжего марсианского грунта дымящуюся и остывающую на морозе разогретую землю. Все было кончено. Над долиной повисла совершенно необычная даже где-то звенящая тишина. Лишь только белесые плотные дымы в лучах утреннего солнца на фоне многочисленных чернеющих фрагментов и останков говорили о том, что тут произошло за последние несколько минут. Задняя дверь бронетранспортера открылась и наружу вышли 4 фигуры в скафандрах, вооруженные излучателями. Они не могли далеко уйти, даже если бы захотели. Бронетранспортер держал их на привязи, благодаря кабелям подачи энергии. Одна из фигурок, поддав из оксидных ускорителей скафандра, быстро подскочила к остаткам висевшей в виде лохмотьев в броне плите боевой машины в тыльной части сразу за башней. Несколькими резкими движениями марсонавт убрал куски защитного кожуха, чтобы дать реактору продышаться морозной утренней свежестью. Из открытого участка повалил густой темный дым. Реактор с глухим шипением остывал. Турбина все еще толкала поршни в холостую, выбрасывая излишки давления. Ленты подачи обоих стволов замерли в ожидании. Раскаленное покрытие морг пушек и самой башни потрескивало на морозе. Толстый слой резинового состава совсем засох и отслаивался кусками. Бронетранспортер походил теперь на эдакого нищего в лохмотьях, присевшего отдохнуть и остудить раскаленные от трудов руки и ноги. Фуф, успели. Еще бы пару минут такой молотильни, и нас бы всех разнесло на кусочки. Фигурки сели на расплавленный снег вперемешку с грунтом, будто на привал. Ну и слава богу. Послышался женский голос в ответ. «Алекс, что это, вообще, сейчас было, а?» Не удержался кто-то и обратился в общий эфир. «Это горб Марты. Ну, не совсем он. Вообще, тот, кто придумал это ураново-магниевое безумие на ленточной подаче и химическом нагреве в цилиндре, просто гений. Я лишь только довел до ума воспламенитель, убрал перегрев, добавил прожарку ленты в электромагнитном контуре, что положительно сказалось на пробивной способности. Ха, можно тончить, пока не закончатся заряды или не взлетим в атмосферу от перегрева. А ты, Алекс, похоже, знаешь толк в дискотеках. Я тут уже полгода воюю с этими тварями. Ничего подобного в наших руках даже близко не видел». Фигура говорившего подошла к другой, одетой в подобный скафандр, и дружески стукнула его по плечу. «Прими мое искреннее уважение». Они пожали друг другу руки. Второй боец последовал примеру своего напарника. «Этот звук дум-дум-дум, теперь моя колыбельная песня. Папа определенно ошибался насчет тебя, Алекс». Только лишь одна фигурка чуть поменьше остальных сидела в стороне и посматривала на дымящийся остов кабины, где уже суетился робот, латая бреши вакуумной сваркой. Оправданный риск. Алое зарево от вспышек где-то вдали по пути движения одинокого весьма потрепанного бронетранспортера стало заметно даже без оптики. Летающий разведчик вернулся с удручающей картинкой. База Тейлфорд подверглась атаке весьма крупными силами марсиан. Рассмотреть ситуацию в деталях не позволила искусственная непогода и тот самый могильщик. Его силуэт попал на камеру робота-разведки уже на подлете. «Тейлфорд может не выстоять», — грустно прокомментировала увиденная Марта. «Доберемся вот до этого холма в 4 километрах и переждем. А как же помощь своим?» — удивился Алексей. Марта посмотрела на него, как на не совсем здорового, и вздохнула. «Там могильщик, а у нас целого места не осталось и боеприпасов на одну длинную очередь. Может рискнуть облететь марсиан еще раз и внимательно все осмотреть. Уверен, что-нибудь придумаем», — не унимался Алексей. «Нашей птичке не уйти от могильщика, если он ее заметит, понимаешь? Лишимся аэроразведки, считай, ослепнем на один глаз», — вступился за командира Тамир. «Значит, на том и решим. Доедем до холма и выждем окончания. Когда марсиане уйдут, отправимся на помощь выжившим», — подытожила Марта. «Какой-то убогий план. Кому помогать, если эти твари разнесут базу?» — не унимался Алексей, не желая соглашаться с командиром. К тому, что он почти всегда перечил Марте, остальные уже привыкли. Только после последней схватки с марсианами Алексей внезапно приобрел вес и значимость в глазах отряда. Хотя между ним и Мартой по-прежнему было некое недоверие и недопонимание. Алексей просматривал сделанные разведкой записи и ловил себя на мысли, что Тейлфорд куда более укреплен, чем Марс Северный. Более того, он своим инженерным глазом уловил весьма продвинутые защитные барьеры и автоматические ракетные турели. Может, они и выстоят, закидают марсиан ракетами и не дадут подойти, но могильщика вряд ли остановит. К тому же все еще сквозь пелену плотного облака пурги, нахлынувшей с юго-запада, трудно было оценить силы атакующих. Только благодаря самому размеру снежно-пылевого облака кое-какие расчеты все же можно было произвести. Вот только они лишь добавляли грусти. Слишком многочисленная атака была. Бойцы из отряда о чем-то спорили. Марта пыталась их замерить. Краем уха Алексей слышал, что Темир хочет выйти наружу, забраться на вершину холма и навести мроб пушки ударом по навесной траектории, через холм. А эта идея. Алексей тут же вмешался. «Я согласен, что нам надо ударить им в тыл. Только позиция на верхушке вот с этого холма самая удачная. Дальности орудий тогда хватит, чтоб накрыть их до самых защитных стен базы. Иначе не добьем». Темир покачал головой и пояснил. «На холме мы как на ладони. Могильщик вмиг сожрет нас и не подавится. А из-за холма мы сможем ударить навесом, а потом сменить позицию хотя бы за те валуны левее Косогора, оставаясь вне его видимости». Где-то внутри себя умом Алексей понимал, что эта идея, все же, рискованная из-за уже полученных повреждений в защите реактора. «Темир, в своем уме?» – вспылила Марта. «Если могильщик сообразит, то догонит и выпотрошит урву до основания вместе с нами». «Не выпотрошит. У нас есть фора в пару километров, пока он долетит сюда. И это сильно поможет Тейлфорту», – вмешался Алексей, вступившись за предложение Темира. Темир дал знак рукой, чтобы высказаться лично. «Только для начала хорошо бы послать на холм разведаппарат. Он мелкий, а там есть камни, за которыми можно укрыться. Так мы будем лучше видеть и понимать ситуацию». «Из-за пурги все равно ничего не видно», — сопротивлялась Марта. «Куда стрелять собрались? Наугад? А она права». Алексей даже взгрустнул от того, что такой, вроде как, хороший план сразу дал трещину. «Не вижу смысла предпринимать что-то дальше», — подытожила Марта, не дожидаясь какого-либо ответа от инженера. Алексей же продолжал смотреть на экран, где уже появились картинки от марсохода-разведчика, в надежде заметить что-то эдакое или что-нибудь придумать. Там же могильщик, он ныряет в грунт, он там, чтоб уничтожить базу до основания, внезапно сказал Алексей, все еще всматриваясь в пылевое облако на мониторе, нависшее над юго-западной частью базы. Если марсиане прорвутся, то истребят всех или почти всех. Спасать будет некого. Тем временем облако пыли заметно поредело. База держалась стойко и отбивалась весьма успешно. Кое-где пылевая завеса заметно поредела. На экране вспыхнули яркие точки огоньки от залпов магниевых ракет. Разведчик увеличил область и добавил фильтр очистки изображения. На передний план проступил силуэт охранной башни базы. Ракетная турель весьма эффективно проредила силы нападавших, разметав пару десятков бокоходов одним точным залпом. Уже минутой позже ярость могильщика обрушилась на нее и сравняла с грунтом в облаке ярких искр и разлетевшихся обломков. То же самое он проделал и с еще одной турелью. Образовалась приличная брешь в защитном контуре, куда устремилась буря. Такова их судьба, спокойно и даже цинично выдала Марта. Алексей удивленно и грустно посмотрел на нее. На лице Марты после таких слов не дрогнула ни одна морщинка, ни бровь, ни уголок губ. Ее глаза все так же ровно смотрели на экран, где разгром базы вступил в некую финальную фазу. Сопротивление теперь уже было будто спорадическим и напоминало агонию. Хотя оставшиеся турели базы тужились снова и снова, посылая гроздья ракет на головы атакующих бокоходов и шаров. Такое количество их одновременно Алексей еще никогда не видел. Если бы не могильщик, шанс отбиться у Тейлфорта был вполне хороший. Его пытались зацепить ракетами, но он с легкостью сшибал их многочисленными разрядами вдоль своего извивающегося тела. Алексей хотел что-то сказать, но никак не мог собраться с мыслями. Картина разгрома завораживала какой-то своей чудовищностью и необратимостью. «Не смотри на меня так, ты еще слишком мало тут пожил, такова реальность». Омк не одобрил единоличное вступление фашик на Марс, хоть и согласился с их некоторыми претензиями. Томасу следовало бы прислушаться к более опытному Антонову, который не раз предлагал объединиться, а не соревноваться, кто быстрее и больше освоит Марс. Эти слова подействовали на Алексея, но, видимо, не так, как того ожидала Марта. «А если могильщик доберется до Марса Северного?» Внезапно вышел он из ступора. «Значит, примем судьбу. Мы им все равно не поможем, потому что нечем, и хватит уже оспаривать приказы командира», — разозлилась Марта. В ее раздраженном голосе Алексей теперь явственно уловил нотки того самого характерного елфейского акцента. «Фрау Марта наводит свой порядок». Мысль смешная и вздорная одновременно пронеслась у него в голове и даже вызвала легкую тень грустной улыбки, которую командир от чего-то заметила. «Ты жить хочешь? Домой на землю хочешь? Тогда спрячь свою улыбку и слушай, что тебе говорят. Мы остаемся тут у подножия холма и ждем. А чего ждем? Разгрома Тейлфорта? И что тогда? Поедем обратно?» «Именно так», — сложила руки крест на крест Марта. «Они выстоят», — вмешался Тамир. «Просто понесут серьезные потери. Марсиане снесут надстройки. Кое-что, возможно, могильщик выкопает и сожрет, но в целом Тейлфорт выстоит. Выстоит и получит урок», — добавила Марта. «Будет впредь наука для выскочек из фашек». Алексей не понимал причины такого цинизма, только догадки крутились в его голове, как некие призраки, тени подозрений. Возможная неприязнь фашика за то, что переманили ее родителей, тут угадывалась лишь отчасти. Он сжался как пружина и закусил нижнюю губу, не отрывая глаз от экрана. Внезапно то, что родилось у него в голове, и обрадовало, и испугало одновременно, но и удержать это в себе он не смог, да и не захотел. «У меня есть идея, как помочь Тейлфорту». Он сделал паузу. На него посмотрели сразу три пары глаз. «Мы приманим этого могильщика нашей птичкой, затем ударим из морпорудия из-за холма, после чего сменим позицию, и дальше по обстоятельствам. В любом случае отвлечение могильщика даже на несколько минут поможет Тейлфорту разобраться с мелочью», — закончил с идеей Алексей. В десантном блоке Урвы повисла тишина. «Алекс, скажи, тебе жить надоело? В чем твоя проблема?» Голос Марты был не похож сам на себя. В нем чувствовалась усталость от, казалось, бесконечных споров. «Извини, Василек, но умник дело говорит. Говном будем, если не вмешаемся», — выдал своим тихим низким голосом некий вердикт молчаливый Сиджик. Восьмиколесный бронетранспортер с шумом и искрами выпустил летательный аппарат, подобный достаточно крупной полутораметровой в длину ракете. Разряженный воздух не позволял полагаться на крылья или винты. Надежная и гарантированная тяга, дававшая возможность летать, была реактивная. Птичка взмыла в небо, испуская искры и белый густой дым от выгорания магниево-оксидной смеси, и сразу же взяла курс на стагнирующую базу. Оборона фортов приняла эпизодический характер. Люди в бункерах еще оказывали сопротивление. Разведчик заметил работу излучателей центральных дотов. Они неплохо отсекали бокоходов, сжигая их по нескольку за залп, но когда шел накат со стороны могильщика, очаг сопротивления быстро сдувался и схлопывался. Однако Тейлфорд все еще сражался, и помощь ему даже, на первый взгляд, такая незначительная, как отвлечение внимания могильщика, без сомнения пришлась бы кстати. Птичка взяла курс к пылевому облаку, попутно снабжая экипаж Урвы свежими кадрами боя. Могильщик среагировал сразу же, как только летательный аппарат приблизился на дистанцию в полкилометра. Огромный змей спикировал к поверхности, ударился и раздавил очередной бункер, затем оттолкнулся от грунта посредством многочисленных разрядов и молний, и, не касаясь его, устремился прямо на разведчика. Тот резко спикировал вниз, даже не пытаясь увернуться или полететь обратно. Этот обманный маневр помог избежать скорой гибели и увеличить дистанцию. Могильщик заглотнул наживку, оставив истерзанную базу бокоходом, колесам и шарам. «Не успеешь», — взволнованно обратилась Марта в эфир, наблюдая у себя на правой руке по гибкому экрану, как Алексей пытался увести птичку от настигающего ее могильщика. Они все вместе расположились за двумя валунами, закопавшись в снег, чтоб их не было заметно, даже если каким-то невероятным чудом тот сможет увести разведчика до холма. Однако и сам Алексей, похоже, до конца в это не верил. Он незаметно для остальных бросил управление птичкой на откуп, а сам переключился на Урву. Бронетранспортер ожил и неспешно, не привлекая к себе внимания, полез на склон. «Эх, жаль, потеряем птичку», — вырвалось у Тамира. Тем временем Урва забралась на склон, но не полностью. В этом не было нужды. Алексею нужна была лишь траектория атаки для точного залпа из морд-пушек. Оба орудия бронетранспортера заработали одновременно. Длинная шипящая и искрящаяся огненная дуга неровными росчерками потянулась ввысь в небо, клонясь постепенно к земле под действием марсианской гравитации. В редкой дымке облаков она, казалось, совсем растворилась и канула в лету. Однако стремительно возвращающийся ракетоподобный разведчик своей поворотной камерой-башенкой наблюдал за могильщиком, который быстро его нагонял. Летательный аппарат был теперь уже слишком предсказуем для твари. Она настигла свою цель, и резкий дуговой разряд от его головы метнулся в сторону птицы и вмиг поразил ее. Робот в облаке вспышек и искр тут же затух, распался на фрагменты и в виде многочисленных мелких обломков спикировал вниз. Бронетранспортер тем временем подался назад обратно вниз по склону, чтобы не попасть в поле видимости летающего змея. Первые оранжевые искрящиеся росчерки осыпали могильщика прямо с небес. Они частично настигли его и яркими вспышками озарили места попадания. Несколько кусочков пластин на коже от удара откололись от туши монстра, оставив после себя опаленные и все еще затухающие раны. Картинку поражения летающего змея во всей красе передал следящий за ситуацией четыреколесный марсоход-разведчик с макушки холма. Могильщик резко вывернулся и сменил направление. Это помогло. Оставшаяся часть зарядов очереди ушла мимо, пропахав грунт. «Все, хватит, отпускай его, мы помогли достаточно», — скомандовала Марта. «Мы его поразили, но не уничтожили. Лента еще не пуста, можем повторить», — уперся Алексей. Он использовал камеру четыреколесного марсохода на вершине холма, чтобы подследить полет и ударить по могильщику снова, пока тот, судя по поведению, еще не догадался, откуда его приложили. Снарядов оставалось не то, чтобы много, но на полноценный залп хватило бы. Зато сам реактор капризничал. Мороз в разряженной атмосфере Марса не торопился остужать его разгоряченное сердце. Алексей очень хотел вложить всю оставшуюся мощь в этот, как он уже понимал, скорее всего, последний залп пушек. Эх, реактор не выдержит. Оставшиеся с предыдущей схватки раны на теле Урвы начали давать о себе знать. Система охлаждения по сути отсутствовала. На чудо рассчитывать не приходилось, но вмазать на последние руки чесались. Бронетранспортер на полной скорости взлетел на вершину холма, быстро навел орудие и выдал остатки былой мощи очередью с обоих стволов в упор, чтоб настичь стремительно удаляющуюся тварь в сторону всей еще сопротивляющегося Тейлфорта. Несколько зарядов настигли могильщика, срубив ему пластины на двух из трех хвостов. Он определенно нуждался в них, как в руле, для виражей в небе. Что-то на том месте гулко хлопнуло и вспыхнуло, но тут же потухло. Могильщик резко вывернулся, клюнул носом к земле, пропахал телом грунт и сходу своей массой снес огромный валун на пути. Что-то непредвиденное и весьма критическое случилось с ним. Он то и дело, взлетая снова, заваливался то на один бок, то на второй, взрывая снег и грязь марсианского плато. Пользуясь такой внезапной и такой неожиданной форой, бронемашина взвизгнула колесами и, выбрасывая грязи и комья оплавившегося снега, быстро подалась вниз с холма. Однако что-то ее задержало на полпути и заставило вернуться обратно на холм, под которым, совершая непредсказуемые движения, извивался в попытке взлететь тот самый могильщик. Башня машины навелась на цель и выпустила остаток из десятка снарядов, угодив монстру прямо в многозубую пасть. Тонкие и ровные, как иглы, они плотно закрывали нутро могильщика. Теперь же тварь вынужденно раскрывала пасть, чтобы зубами раскрошить препятствия по пути. Два снаряда выбили сразу несколько клыков, а еще два залетели внутрь вместе с грунтом и снегом, которые могильщик заглатывал, как червяк, чтоб продвигаться вперед. Его тело резко вздрогнуло и замерло на время. Могло даже показаться, что тварь сдохла, но она внезапно очнулась, резко приподняла хвост и со всей силы вонзила его в уже порядком изрыхленный дымящийся в клубах парамарсианский грунт. Еще через минуту все змееподобное тело как бы втянуло в себя земля Марса, оставив на поверхности лишь дымящиеся куски отбитых от его туши пластин и зубов. Дым и пурга у Тейлфорта окончательно рассеялись. Где-то вдали еще были спорадические стычки между защитниками и марсианами, но в общем и целом база, хоть и понесла значительные разрушения, но все-таки выстояла. Ценные артефакты. Тейлфорт встречал гостей в приподнятом настроении и с небывалым воодушевлением. Всех четырех десантников Сурвы буквально внесли в подземное убежище на руках. Поверхность базы все еще представляла собой по большей части руины, но там кипела работа, многочисленные механизмы под управлением операторов и убирали мусор и латали дыры. Под землей же была привычная Алексею жизнь, вот только рассмотреть ее в деталях ни ему, ни Марте, ни остальным не давали бойцы фашек, которые все это время несли их на руках вдоль коридоров, попутно трогая за разные части скафандров, как некие редкие музейные экспонаты или весьма ценные артефакты. Они были героями. Алексей был героем. Его и двух других вояк из отряда Марты уже вернули на пол, в то время как командира все еще продолжали нести даже через суживающиеся переходы, ведущие, как догадался Алексей, куда-то в общую столовую или просторный холл. Он понял это по многочисленным звукам, исходящим оттуда. Тут под землей, как на Марсе Северном, был кислород и давление для жизни. Им помогли стащить с себя громоздкие скафандры, оставив в комбинезонах ОМК. Темно-коричневый цвет сильно выделялся на серо-синем фоне нарядов фашик, но с другой стороны это лишь усиливало эффект их исключительности и желанности тут. Алексей действительно влился с остальными в большой холл, с расставленной плотной кучей легких и компактных раскладных пластиковых стульев. Им предоставили VIP-места в первом ряду, куда чуть позже внесли на руках и усадили Марту. Она вся прямо светилась от радости. Алексей очень желал поймать ее взгляд, чтобы найти в нем стыд за недоверие ему, за цинизм по отношению к людям из другой формации, но так и не смог. Перед всеми присутствующими поднялся с места тот самый Томас Бакс, руководитель и глава Тейлфорта, со свитой из офицеров рангом поменьше. Он подозвал Марту и предложил сесть подле себя, чтоб остальные могли видеть их. На стене перед всеми присутствующими развернулся и замерцал большой голографический дисплей. Подобной инновации он не видел нигде у ОМК на Марсе. «Итак, прошу тишины», – встал с места и взял слово Томас. Алексей заметил некоторые изменения в его образе. Главное из них было то, что на его лице отсутствовали зеркальные очки, а сами глаза были красные от усталости или недосыпа. «Да уж, влетело вам тут от марсиан, едва кости собрали». Алексей снова попытался встретиться глазами с Мартой, но опять не смог. «Давайте сначала почтим память павших сегодня наших братьев по оружию». Накат был жестким, но мы отбились, не в первый раз. Все многочисленные присутствующие тут резко встали со своих мест. Встал и Алексей с Тамиром и Сиджеком. Спустя минуту молчания и тишины все сели обратно. «А теперь хочу представить всем наших супергероев, наших лучших друзей СОМК, которые, не испугавшись, ввязались в схватку за нас. Ребята, у вас воистину стальные яйца, даже у тех, у кого по природе не положено». На этих словах в зале раздался всеобщий смех и аплодисменты одобрения Томасу. Он выждал тишины, затем продолжил. «Хочу познакомить вас с Мартой Лепакте, командиром отважного мангуста. Она решилась на эту весьма опасную атаку, которая спасла не один десяток жизней наших парней». Затем он повернулся к сидящей рядом с ним Марте, поклонился и поцеловал ей руку, сказав: «Василек, проси у нас все, что хочешь. Все эти парни и девушки сейчас обязаны тебе жизнью». Марта скованно и слегка зажато встала, повернулась в полоборота и поклонилась аудитории. Алексей поймал ее взгляд на себе, но она тут же отвела глаза в сторону. «Одним – все, другим – ничего. Так и живем». Тем временем ожил тот самый инновационный проекционно-голографический дисплей. «Ау, у нас есть связь со спутником», – радостно переключился Томас. На большом экране появилось сначала нечеткое, потом уже очищенное и дополненное и изображение мужчины с одутловатым усталым лицом, рыжими усиками и похожей светло-рыжей шевелюрой. Алексей узнал майора Антонова. «Что-то папа не в духе. Видимо, уже доложили, что мы успешно добрались до Тейлфорта по кратчайшему пути, а потому что ценные кадры нужно ценить, а не мешать с говном». Дальнейшая речь Томаса вырвала Алексея из капкана собственных размышлений. «Айвен, рад тебя видеть в добром здравии, бади». Томас весь светился от счастья. «Еще бы, получил ценные артефакты, прототип новой боевой машины, доказавший свою эффективность, а заодно и ученого-инженера. Выкуси, папа. А что взамен? Наверное, какие-то ресурсы. Так себе размен». Алексей злорадствовал, но легче ему от этого не становилось. В университете они с Майклом были звездами. Награды, поздравления, все крутилось вокруг них. А тут на Марсе, внезапно, первое заслуженное достижение и уже наполовину было украдено Мартой. «И тебе здравия, Томас. Как там мои птенцы? О, они все тут у нас герои. Я бы их оставил у себя. Губу-то не раскатывай. Сам своих вырасти. Ха-ха, Айвен, я же шучу. А я, нет. У меня с чувством юмора, сам знаешь. Кстати, почему я вижу только Марту? Где остальные?» Над головой зажужжал небольшой летающий дрон, который подсветил область в зале, где сидели Алексей и двое других с Марса Северного. Молодой инженер даже слегка зажмурился от внезапно возросшего внимания к своей персоне. Поток мыслей в голове вмиг сдуло. Алексей зачем-то даже помахал рукой, словно он на поздравительном мероприятии в свою честь. «Вот теперь вижу, что все на месте. Значит, как и договаривались». «Конечно, Айвен. когда я тебя подводил, Бадди. Вот и следуй тем же курсом. Со своими я потом переговорю индивидуально и в более спокойной обстановке. Конец связи. Монитор моргнул, изображение папы исчезло. Вместо него на экране вспыхнула некая вольная импровизация в честь радостного повода. Впервые за более чем месяц Алексей получил индивидуальный жилой модуль, как какой-нибудь офицер. Ему не нужно было делить душевую и рабочий стол с техами или другими какими сожителями, как на Марсе Северном. Оснащение Тейлфорта удивляло с каждым часом. Размерами столовой и разнообразием блюд Алексей уже успел насладиться. Наличие достаточно большого по площади подземного торгового центра просто сразило наповал. Тамир и Сиджик удивлялись не меньше его. А вот Марта как-то сразу от них отстранилась и совсем исчезла с поля зрения. Дошло дело и до весьма просторной и великолепно оборудованной лаборатории. Фашик в лице Томаса Бакса умел удивлять. Командор Тейлфорта пригласил его на личный разговор тет-а-тет. После всего великолепия Алексей откровенно поплыл. Он даже забыл, что у него уже назначен сеанс связи с папой, и поддался эмоциям. Покои Томаса были оформлены в традиционном фашиковском стиле. На стенах были исторические полотна и гобелены, возможно, даже и в подлиннике. Алексей не был силен в искусстве, но все равно сомневался, что после темной эпохи что-то значимое и великое сохранилось в подлиннике без порчи. Мебель вся была из черного мраморного дерева. Она производила своей массивностью эффект некой монументальности и величия. Алексей по молодости и малоопытности весьма впечатлился увиденным. Кресло, обшитое бархатом, прямо обняло его, как любимая мама, не желая отпускать. Томас вытащил из небольшого шкафчика за спиной стеклянный графин, откупорил его и налил Алексею некой прозрачной желтоватой жидкости. «Это ирландский виски, Алекс. У меня есть бочка такого, сохранившаяся с темных времен. Попробуй вкус настоящего рая, какой была наша матушка Терра почти 200 лет назад. Сэр, я не то чтобы ценитель подобных напитков. У нас ворк-алкоголь совсем выведен из общего употребления. Политики. Это все гнусные политики, Алекс. Что они понимают в искусстве? Попробуй». Алексей пригубил напиток из прямоугольного граненого бокала из толстого стекла и едва не подавился. Горло обожгла огненная вода более чем 200-летней выдержки. «Спасибо, сэр», — откашлялся Алексей и отставил бокал. «Вы позвали меня, чтобы что-то обсудить. Я полагаю, Томас, которому было хорошо за 50, улыбался». Алексею казалось, что тот улыбался всегда. Он не видел его никогда не улыбающимся. Наверное, даже когда Томас спал, он тоже улыбался. Хотя его глубоко посаженные карие глаза с красными кругами выдавали в нем человека весьма занятого и мало отдыхающего. Томас молчал и внимательно изучал своего гостя. Алексей слегка поежился, но виски допивать не стал. «Алекс, скажи мне, как тебе твой контракт с ОМК? Все устраивает? Может, есть какие пожелания?» Начал он с разбега и в карьер. «Конкретный дядька, вокруг да около не ходит». Мысль пронеслась в голове Алексея и вызвала улыбку. Он не скрывал своего желания перейти на контракт с Фашик, раз уж с Марса улететь пока не судьба. Условия на Тейлфорте были на порядок лучше, чем у папы. «Что мне вам сказать, сэр? Я тяну лямку подписанного мной по глупости контракта, который в основе своей не подразумевал боевые действия и риски от войны, но сугубо мирные дела на благо колонии Марса». Томас понимающе кивнул головой. То, что его дорогой напиток был вот так вот легко отвергнут, его совершенно не смущало. Алексею это в нем начинало нравиться. В отличие от папы, который рубил с плеча за любой проступок или просчет, Томас вел дела куда более деликатно и мягко. «Это да, мой мальчик, Марс – это крепкий орешек. В отличие от безвольного ОМК, мы поставили себе цель положить конец этому безумию в кратчайшие сроки. Ты и сам видишь наш уровень оснащения, технический и технологический уровень. Поверь мне, у нас так во всем. Тут тебе не ОМК». Алексей удивлялся услышанному. Он догадывался, что Фашик ведет свою игру на Марсе, но то, что он это делает в обход ОМК, подумать не мог. Хм, странно. А разве не все супердержавы в равной степени финансируют ОМК и колонию? Ха, а ты, Алекс, как я посмотрю, не просто инженер, но еще и политик. Что ж, а если я тебе скажу, что ОМК изжил себя? Почему? Все очень просто, мой мальчик. Они скрывают правду от людей не только на Земле, но и на Марсе. Это убогая политика врать всему человечеству, что есть некоторые трения с фауной или с погодой. Преступная глупость. Фашик ее не поддерживает. Плюс мы на Марсе имеем право на собственные базы и колонии, которые мы сейчас в полной мере реализуем. Скоро все, что касается Марса, будет собрано в наших руках. Нам нужны лучшие умы Земли, чтобы закончить начатое и дать новый импульс развитию на Красной планете. Как тебе такое?» Алексей улыбнулся. Именно такой Марс он ожидал увидеть, когда летел сюда. Именно в мирном русле развития энергетики он видел свое будущее тут. Определенно Томас знал, как увлечь и заинтересовать собеседника. «Я бы очень хотел стать частью всего этого, сэр, но я связан по рукам и ногам контрактом с ОМК». «Это верно. Айвен упрямый осел, и ни за что тебя не отдаст. Тем более после такой-то демонстрации. Это вы про атаку марсиан на Тейлфорд?» Томас тут же поднял руку вверх в знаке «Стоп». «Никаких марсиан, Алекс. Мы ж с тобой это уже проходили. Простите, сэр. Инопланетные машины. Мы называем их еще банальнее НФЖ, неживые формы жизни. В остальном же все верно. Мы заметили, как вы на одной единственной машине вписались за нас и увели эту здоровенную НФЖ. Скажу тебе честно, мои яйцеголовые ребята не одну бессонную ночь провели, придумывая, как ее уделать. Ты смог. Я тебя обязательно познакомлю с моим Хаши. Он тоже из Орк, как и ты, и он перешел к нам. И ты сможешь, если захочешь. Я очень хочу, сэр. Хе-хе. Не торопись, Бади. Вначале ознакомься с условиями нового контракта, а потом уже дашь свое согласие. Но ведь ОМК меня все равно не отдаст. Это верно. По-хорошему они тебя не отдадут ни за какие плюшки. Но ведь есть еще вариант по-плохому. Алексей немного поежился. Что значит по-плохому? Лучше, наверное, все же по-хорошему. Гробить свою карьеру какой-то серой схемой я точно не намерен. Не пугайся, Алекс. По-плохому не значит противозаконно. Отнюдь. Мы чтим наши обязательства перед ОМК. Позволь моим юристам внимательно поработать над твоим контрактом. Уверен, они отыщут не одно нарушение со стороны руководства Марса Северного по отношению к тебе. Ведь так, конечно, сэр. Отношения, я вам скажу, прескверные. Хотя бы начать с того, что мне отдавали приказы на участие в отражении штурма наравне с военными. А общая повинность, как для всех, уже через месяц. А проживание в общем бараке с обычными техниками. ВТ, а ты переживал. Так что смело изучай новый контракт и ни о чем не волнуйся. Мои юристы знают свое дело. Закончив разговор на позитиве, Алексей уже собирался покинуть кабинет Томаса, как внезапно зачем-то спросил. «Сэр, последний вопрос». «Да, Алекс, скажите, где сейчас наш командир Марта Лепакти? С ней все в порядке? Ни в столовой, ни в торговом центре, ни в развлекательных модулях я ее не видел». «О, не переживай, Алекс, с фрау Мартой все великолепно. Ты ж знаешь, зачем она подписалась на эту весьма опасную миссию. Ну так она бы не смогла по-другому, сэр. Ответственность за подчиненных, за отряд. Это да, это верно. Она, герой без сомнений. У нас на базе самый продвинутый мед-центр на планете. Сейчас мы активно продвигаем сервис по решению проблем хрупкости костной и мышечной ткани от долгого пребывания в условиях Марса. ХМ. Но подобное и на Марсе Северном есть. Сэр, весь персонал каждый месяц проходит мышечную терапию. Нет, Бади. Таким, как Марта, обычная мышечная терапия не подходит. У нее после опытов родителей, кроме иммунитета к радиации, выявилась побочка в виде постепенного разрушения костной ткани. Без нашего рекреационного центра ей никак нельзя, хотя бы раз в год, но она должна пройти процедуру восстановления, иначе разрушение костей уже будет не остановить. А во, удивился Алексей. Так выходит, эта поездка была нужна ей не меньше моего. Ага. Поэтому фрау Марта имела со мной договоренности насчет этой процедуры. Честно тебе признаюсь, Алекс, я хотел выставить ОМК счет, как по рынку, но после того, что она, как командир, для нас сделала, я позволил ей на выбор все, что угодно и бесплатно. Да, ты и сам слышал. Алексей молчал в задумчивости. Вот тебе и Марта, вот тебе и бесстрашный воин. А ничего, что это благодаря мне ты получила свой бесплатный сыр. Вот же, мартышка хитрая. Вслух же Алексей не стал разубеждать Томаса насчет того, кто был истинным героем, спасшим Тейлфорд от разгрома вопреки приказам командира, и чего это ему стоило. Ну, а повидаться-то с ней можно? Внезапно уже у самого выхода уточнил Алексей. Конечно, Бади. Ваши бойцы с ОМК тоже интересовались Мартой, но насчет их у меня была четкая инструкция. А вот тебе, можно. Еще бы, ее, небось, совесть мучает. Алексей решил навестить Марту в тот же день. Ему очень сильно хотелось посмотреть ей в глаза, в такие большие и такие лицемерные, как ему казалось. Не сказать, что Алексей испытывал какую-то злобу на то, что она не упомянула истинного виновника такого удачного спасения Тейлфорта. Алексей получил все, что хотел, и даже больше. Его заслуги уже были по достоинству оценены Фашиком. Даже беглое знакомство с контрактом давало пищу для оптимизма и приподнятого настроения. Тейлфорд мог дать ему намного больше, как ученому-инженеру. Одна лаборатория почти с половину футбольного поля чего стоила. Это была не какая-то там мастерская с 3D-принтером, как на Марсе Северном. Алекс не заметил, как очутился возле нужной двери и по запросу и представился. Дверь отъехала в сторону, обнажив тускло освещенный притвор. Пройдя некоторые формальности, умная электронная система пропустила его дальше в сам блок рекреации, снабдив временным пропуском. То, что увидел Алексей, когда зашел туда, он никак не ожидал увидеть. Половину блока занимал большой аквариум с желтоватой жидкостью на вид более плотный, чем вода. Внутри него с прикрепленной дыхательной трубкой во рту совершенно голая покоилась Марта. Все ее тело покрывали многочисленные пузырики, которые то лопались, то возникали снова. На ногах были закреплены грузы, чтоб удерживать ее на глубине в стоячем положении. Глаза Марты были закрыты, а руки, распростертые в разные стороны, колебались в такт жидкости внутри. Приподнятые кверху волосы обнажали смешные мелкие и оттопыренные ушки. «Мартышка!» Алексей засмеялся, будучи уверенным, что он тут один и его никто не слышит. Тем более блок был так же мрачен, как и притвор. Свет в помещении исходил от жидкости самого аквариума. «Заряжаешься волшебной водичкой за мой счет, ну-ну, смотри не подавись». Марта совершенно внезапно открыла глаза и посмотрела прямо на Алексея. Он настолько не ожидал, что его услышат, что осекся и перестал смеяться. Даже улыбка сошла с его лица. Марта улыбнулась гостю. Помогая руками, приблизилась к стеклу, приложила ладонь к губам, удерживающим дыхательную трубку, а потом коснулась стекла напротив Алексея. Тот сделал шаг, чтобы рассмотреть знаки, которые она ему подает, но ничего толком не понял. Зато увидел, что Марта повеселела в его присутствии. «Ага, хорошо устроилась за мой счет, наглость – второе счастье», – громко сказал он, надеясь, что она его как-то услышит. Марта напрягла лицо, видимо пытаясь понять, к чему он клонил. Алексей же продолжал в том же духе. «Чем теперь благодарить будешь? Но мне от тебя все равно ничего не надо». Марта замахала руками, потом внезапно успокоилась, посмотрела прямо ему в глаза. Оба указательных пальца ее рук навелись на Алексея, будто это были какие пистолеты. Он понял, что она пытается привлечь его внимание и сказать что-то важное. Алексей сделал еще шаг и очутился уже вплотную к стеклу. Марта, видимо, удовлетворилась этим и приложила обе ладони к груди слева. Потом прикоснулась ими к стеклу в знаке сердечка прямо напротив груди Алексея. Этот жест он понял сразу, но отчего-то отпрянул в сторону от аквариума, будто от какой опасности или заразы. Это ее немое «я тебя люблю» отчего-то лишь сильнее разозлило его. Улыбка совсем сошла с лица. Он показательно замотал головой, затем четко и громко по слогам ответил: «А я тебя нет, лицемерная мартышка». Улыбка сошла с лица Марты. Она отвела взгляд в сторону. Ее руки снова раскинулись. Правая ладонь согнулась несколько раз в сторону гостя в знаке «давай, до свидания». Алексей его тоже понял однозначно. Он развернулся и быстро покинул бокс. Инцидент с решением принять условия Томаса Алексей долго не тянул. Последним гвоздем, убедившим его в этом окончательно, стал пункт о предоставлении орбитального шаттла для посещения близких на Земле после первого года успешного сотрудничества. В омкоподобном пункте в контракте Алексей даже мечтать не мог ни через год, ни через пять по завершению. В финансовом плане он точно ничего не терял и даже немного приобретал, а вот во всех иных сферах были только плюсы. Порадовав Томаса о своем окончательном решении, Алексей, наконец, развязал руки его юристам, снабдив их многими подробностями о, вроде как, совсем незначительных и несущественных нарушениях со стороны представителя ОМК в лице майора Папы Антонова. Именно так на позитиве начиналось новое утро Алексея. Благодаря Марте и ее процедурам их небольшой отряд получил юридическую возможность погостить на Тейлфорте. Если для Тамира и Сиджека это было неважно, то Алексею хотелось непременно ознакомиться с наработками Фашик в лаборатории. Тем более, что Томас обещал его познакомить с Хашиваном. Алексей решил не ждать приглашения от Томаса, но направиться в лабораторию с утра пораньше лично, тем более, что она манила его своей размерностью и оснащением с самого первого дня пребывания тут. Он оказался вовремя. Хаши проводил какой-то эксперимент с той самой матовой темно-серой пластиной, что они так удачно отстрелили у могильщика. Подобные были и на колесах, и на бокоходах, только куда скромнее в размерах и тоньше. Какие-либо опыты проводить с ними было практически невозможно. Алексей и сам пытался, но образцы рассыпались или трескались под воздействием. Другое дело было с пластинами от могильщика. Алексей внезапно смог беспрепятственно зайти в лабораторию, и его акцептировал и впустил внутрь. Одев защитный костюм, он шагнул в экспериментальный блок, где некто в таком же точно костюме защиты, но пониже Алексея ростом, проводил облучение пластины от могильщика различными лазерными импульсами и разрядами тока. То, что броня марсиан даже бокоходов неплохо держит энергетические удары, Алексей знал. Немногие пластины от колес после подобных испытаний на Марсе Северном вели себя так же, хоть и выдыхались быстрее, трескаясь и разрушаясь. Сейчас же прямо на его глазах пластина от могильщика показывала чудеса устойчивости, пока, все же, не поддалась и не треснула прямо на глазах Алексея. Броня что надо, но и она не устоит против хорошего излучения, да, прокомментировал он увиденное. Кстати, я Алексей Стержнев, ОМК, ваш гость тут на Тейлфорте. Тот, кого звали Хаши, повернулся, откинул защитное стекло и приятно улыбнулся всем лицом. Его чуть раскосые темнокарие маленькие глаза выдавали в нем типичного азиата из орк лет 35 или чуть выше. Вдобавок ко всему он был совершенно лысым, что сверху на голове, что снизу на лице. А, Алекс, очень приятно познакомиться. Хашиван, я знаком с твоей теорией полураспада устойчивых композитных материалов. Ну, это уже, считай, не теория, а практика, коллега, слегка самоуверенно и высокомерно выдал Алексей. Да-да, и как ты находишь этот кристалл? Перевел тот тему разговора к своему текущему эксперименту. Кристалл, удивился Алексей, понимая, что Хаши имеет в виду ту самую пластину от могильщика. Разве это не сплав? К досаде Алексея ОМК оборудование на Марсе Северном после многочисленных атак значительно пострадало. Не все эксперименты и анализы можно было легко провести. По всему выходило, что в познании природы этих пластин Фашик уже ушел вперед. Нет, Алекс, это не сплав. Это типичный кристалл. Очень прочный, кстати, как алмаз или около того. Не может быть. Отчего же он тогда так быстро разрушается? Хаши показал Алексею на стенд, где все еще отсвечивающий красноватым от нагрева кусок могильщика начинал постепенно восстанавливаться. Как разрушился, так сейчас и воспроизводится. Кристаллическая пластина накапливает энергию и распределяет ее, но весьма необычным способом. А как же разрушение? А это от переизбытка. Когда кристалл не знает, куда ее распределить, он разрушается. Как-то так. Хаши взял Алексея за рукав комбинезона и указал следовать за ним в соседний бокс. Там как раз два робота пытались распилить сварочным аппаратом достаточно крупный кусок того самого сбитого куба, что они привезли с собой на Урве. Вот этот экземпляр куда более интересный с точки зрения науки. Что, тоже кристалл? Спросил Алексей, не скрывая удивления. Хаши замотал головой, не переставая улыбаться. Нет, это как раз таки сплав, но не поверишь, он кристаллический. Алексей хотел было что-то возразить, но Хаши указал ему на роботов-сварщиков. Они немного не закончили распил обломка куба и отъехали в сторону. Сначала не было ничего интересного, пока края совсем не остыли. Потом они начали стремительно сращиваться в единый кусок. «Ты это видишь?» – спросил Хаши. Алексей его уже не слушал. Пока тот замешкался, извлекая нечто из короба в стене, он зашел в рабочую зону, обошел роботов и приблизился к куску вплотную. Его руки в защитных перчатках коснулись края почти соединившейся структуры. «Стой!» – раздался взволнованный голос Хаши. Но было поздно. Алексей получил очень сильный разряд прямо в руки и грудь. Защитные перчатки в момент расплавились, обнажив голые пальцы. Его тело прошиб сильный разряд. В глазах потемнело, и он упал на пол. Последнее, что он услышал, был расстроенный возглас Хаши. «Что же ты наделал? Там же накопленный заряд. Томас меня убьет». Очнулся Алексей в медблоке. Сколько времени, дней или часов, он провел в беспамятстве, точно не знал, но пытался самостоятельно оценить, потрогав свое лицо на предмет щетины. Вот только рука совсем не слушалась, ни одна, ни вторая. Он не на шутку испугался и попытался привстать, но смог лишь немного приподнять тело, после чего испытал сильную боль в спине и рухнул обратно. «Что со мной?» Отчего-то было страшно даже глянуть мельком на собственные конечности. Он взял себя в руки и заставил сделать это. Все конечности были на месте. На ногах, вдобавок, он успешно пошевелил пальцами, что отозвалось некоторой болью в груди. «Фуф, Руки, ноги на месте. Он покрутил головой и осмотрелся. В помещении был полумрак. Свет исходил от монитора, встроенного в стену, который показывал его состояние в виде нескольких графиков ритма сердца и дыхания.